Глава третья. Мы с Антоном резко поворачиваемся к Дарине лицом. Девушка смотрит пристально на Старожилова, и он наконец-то отпускает мою руку под ее взглядом. «Не съем же я ее», — негромко произносит парень в ответ, сканируя мою подругу. А он изменился. Раньше боялся напора Дарины или делал вид, что робеет перед ней. А теперь нагло пялится и даже не пытается оправдаться или капитулировать под ее взглядом. «А я тебе говорю, что одну ее с тобой не отпущу», продолжает напирать подруга. «Не доверяю я тебе. Печенкой чувствую, что ты задумал». «Мое мнение кому-нибудь интересно?» Повышаю голос, и две пары глаз обращают на меня внимание. «Я девочка взрослая, сама в состоянии решить, что мне делать. Куда и с кем ехать, встречаться и проводить время. И не надо меня постоянно опекать». Смотрю Дарине прямо в глаза, а у Антона вырывается смешок. «И ты завязывай командовать». Обращаюсь к парню, а он поднимает руки вверх, показывая таким образом, что не возражает. «Не бухти», — ворчит Дарина. «Не собираюсь я тебя контролировать, просто не доверяю этому упырю». «Не такой уж он упырь», — чуть не вырывается у меня, но... Предлагаю во избежание дальнейших взаимных оскорблений этих двоих. Если хочешь, поехали с нами. Честно говоря, мне самой не хочется никуда ехать вдвоем с этим типом. Но чувство тревоги продолжает усиливаться с каждой минутой. То ли Антон меня так запугал, то ли интуиция проснулась так не вовремя. Но теперь я твердо уверена, что-то случилось с моим любимым шефом. «Интересно, как?» спрашивает Антон, поворачивая голову к стоянке и кивая на машину, где в наличии имеется только два пассажирских места, включая водителя, о чем я в тот момент не подумала. «На крыше?» — усмехается, глядя на нас по очереди. «Значит так, умник!» На выдохе произносит подруга, как обычно игнорируя мои слова о контроле и постоянной опеке. «Ну что за человек? Вечно ей надо все держать под контролем». «Даю вам полчаса времени съездить туда и обратно. И самое главное, убедиться, что с Михалычем все в порядке. Попробуй привести ее не вовремя или втянуть в какие-то грязные игры». Она пристально смотрит на Антона. «Берегись, Старожилов. Я тебя живым в землю закопаю. Понятно выражаюсь?» «Вполне». Парень берет меня под руку и тащит к машине, протягивая другую руку вперед и на ходу выключая сигнализацию. Как будто бес в него какой вселился, честное слово. Приходится плестись следом, так как он крепко держит мою руку выше локтя, не давая никакой возможности вырваться из захвата. «Гитлер в юбке», — говорит Старожилов, когда мы рассаживаемся по своим местам. Включает двигатель, и машина плавно трогается с места. Выезжает со стоянки кафе, и через полминуты наш спорткар вливается в поток автомобилей на проспекте. Движение не особо оживленное, поэтому Антон давит на газ, уверенно лавируя между впереди идущим транспортом. Люблю быструю езду, но только на трассе за городом, где можно разогнаться, исключая появление пешеходов на дороге. В городе вожу аккуратно, поэтому не люблю, когда начинают лихачить. Но сейчас никак не комментирую, глядя, как стрелка спидометра достигает цифры 90. «На себя посмотри», — отвечаю с опозданием, но парень игнорирует мое ехидное замечание. «Откуда она только взялась?» — продолжает задавать свои дурацкие вопросы, игнорируя мои. «Откуда и ты, не сомневайся?» «Я имею в виду, как вы вообще с ней сошлись? Такие разные». Делает паузу, мельком взглянув на меня. Останавливается на светофоре и барабанит пальцами по рулю. «У меня после 10 минут общения с твоей подругой мозг взрывается. Еще со школы помню, как Громова вечно тебя опекала и всеми командовала. Точно Гитлер в юбке». «Нормальная она. Теперь моя очередь заступиться за Дарину. Пусть хотя бы словесно, но я не люблю, когда о моей лучшей подруге говорят гадости. Гораздо лучше многих знакомых мне людей вместе взятых. У меня, например, после 5 минут, проведенных с тобой, нервная система дает сбой, но я же на это не жалуюсь». Ехидная улыбка появляется на моем лице. «Серьезно?» Антон поворачивает голову в мою сторону и внимательно смотрит на меня, отвлекаясь от дороги. «А я думал, что нравлюсь тебе». «Еще чего!» — фыркаю, отворачиваясь к окну. «Самовлюбленный, наглый идиот с манией величия. Как такое может понравиться?» «Не думал, что ты обо мне такого мнения», — обижается Антон. «Все еще злишься за прошлое?» «На газ дави, умник!» Игнорирую его вопрос, кивая головой на дорогу. «Зеленый свет!» Парень обиженно отворачивается. Давит на газ, и машина срывается с места. Едем какое-то время в тишине. Антон смотрит на дорогу, а я периодически кашусь в его сторону. Челюсти плотно сжаты, крепко держится за руль и, скорее всего, злится. «Вот и пусть!» «Тоже мне принц выискался!» «Самовлюбленный!» Если бы не переживала за Михалыча, в жизни бы больше не села в его машину. Хотя она мне безумно нравится. Светло-бежевый салон, который еще до сих пор пахнет заводской кожей. Современная приборная панель, коробка-автомат. Я бы многое отдала, чтобы посидеть за рулем такой красавицы. Но даже просить об этом Старожилова не буду, обойдется. Хотя и почему-то твердо уверена, что не откажет. Прекрасно знает о моей страсти к спорткарам. «Кстати, ты хоть знаешь, куда ехать?» Парень прерывает молчание первым, даже не глядя в мою сторону. «А ты нет?» Отвечаю вопросом на вопрос, поворачиваясь к нему лицом. «Откуда?» «Я у Михалыча ни разу не был, как-то не доводилось». Тяжело вздыхает. «Слышал, что живет в северном районе?» Он как-то говорил об этом. «Вот тебя специально с собой взял, чтобы правильную дорогу было кому показать». «За перекрестком направо. Там до тупика и налево. Второй панельный девятиэтажный дом по правую сторону. Въезд во двор в конце квартала. Выдаю на одном дыхании и снова отворачиваюсь к окну. Значит, он меня взял специально, чтобы показывала дорогу? Ну, нахал. Если честно, то его слова задевают за живое. Хоть я недавно и думала о том, что больше не сяду к нему в машину, но все равно обидно. Сам спрашивал, нравится ли он мне, а тут на тебе, чтобы было кому дорогу показывать. Вот любопытно, а я ему нравлюсь? Или он просто тешит свое мужское самолюбие, строя мне глазки и выводя из себя? 11 лет назад я думала, что он в меня влюблен. Как и я в него, кстати, тоже. Как любая 16-летняя дурочка верила в сказку о прекрасном принце, начитавшись любовных романов. Мы полюбим друг друга с первого взгляда и всю жизнь проживем вместе. И умрем в один день. Боже, какой бред мне в голову лезет. «Нам сюда?» Слышу издалека и поворачиваю голову в сторону парня, прогоняя прочь непрошенные воспоминания. Что-то слишком часто я стала думать о нем. Много чести. «Что, прости?» Смотрю на парня удивленно. «Приехали, говорю», — ворчит Антон, выключая двигатель. «Сверну везде, где ты сказала. Этот адрес». Смотрю в окно и понимаю, что двор Михалыча. Значит, Антон правильно запомнил дорогу. Хоть и тараторила в надежде, что начнет переспрашивать, а я начну умничать о его невнимательности. По причине довольно позднего времени, а еще и конца сентября, во дворе народ отсутствует. В окно наблюдаю компанию ребят вдалеке, куда не доходит освещение от горящих по всему периметру фонарей. И видны только мужские силуэты. Наш автомобиль припаркован прямо напротив первого подъезда, откуда падает свет на лобовое стекло. «Нам куда?» – спрашивает парень, снова прерывая затянувшееся молчание. «Третий подъезд», – киваю головой в нужном направлении. «Мог и поближе остановиться», – зло отвечаю я, пытаясь скорее задеть его за живое, чем просто поумничать. «Разве что на крышу дома взлететь», – бурчит в ответ, открывая дверь. «Где было место, там и припарковался. Идем». И он выходит из машины. Мне остается только последовать за ним. «Ну и манера у тебя», — говорю, когда догоняю его уже возле подъезда. «По старинке или из-за жадности людей, но домофон отсутствует. Тебя мама с папой не учили вежливости?» «Ты о чем?» — спрашивает парень, первым войдя в подъезд и даже не придержав для меня дверь. О том, что девушкам надо помогать выйти из машины, подать ручку, а также придержать дверь, пропуская их вперед. тоном учительницы младших классов читаю небольшую лекцию по этикету. «Так это когда девушки не умничают, а ведут себя тихо, что тебе не свойственно». «Нахал». «Этаж какой?» Пропускает мою последнюю реплику и резко останавливается на первом этаже. Не успеваю притормозить и ударяюсь лбом в его спину. «Четвертый!» Тру ушибленное место, а Антон усмехается. По лестнице поднимаемся молча, думая каждый о своем. Не знаю, почему Антон не вызвал лифт, но временная передышка мне не помешает. И в замкнутом пространстве один на один пока не хочется с ним находиться. Чем выше я поднимаюсь к квартире Михалыча, тем сильнее увеличивается не только чувство тревоги, но и какой-то необъяснимой опасности. Прямо чувствую ее, заранее начиная нервничать. Возле нужной двери останавливаемся, глядя на старую дермантиновую обивку, которую не мешало бы поменять. Очень странно. Вроде не бедный человек мой шеф, а элементарно не хочет улучшить условия своего проживания. Но, как говорится, у каждого свои бзики. Протягиваю руку к звонку, но Антон останавливает мой жест. «Стой», — говорит негромко, кивком головы указывая на немного приоткрытую дверь. «Смотри». Опускаю руку, заодно и глаза, глядя на щель. Сердце сжимается, кажется, переставая биться. Пару секунд пытаюсь успокоиться и взять себя в руки, после чего поднимаю испуганные глаза на парня. «Давай уйдем отсюда и на улице вызовем полицию», — предлагаю первое, что приходит в голову из-за страха. «С ума сошла? Может, он там развлекается с голой девицей? Прикинь, какими идиотами мы окажемся», — шепчет в ответ. Почему-то мы, не сговариваясь, говорим негромко, как будто боимся нарушить тишину. «Мы будем еще большими идиотами, если зайдем туда сейчас. По-моему, в квартире никого нет». Прикладываю ухо к щели и прислушиваюсь. «Не нравится мне это». «Мне тоже». Антон локтем толкает дверь и первым делает шаг в пустую квартиру, кивком головы предлагая мне следовать за ним. Двигаюсь, еле дыша, боясь произвести хоть малейший шум. «Дверь закрой, только ручку руками не трогай», — командует парень. «На всякий случай», — уточняет он, а я начинаю понимать, какой именно случай он имеет в виду, и сердце, кажется, уходит в пятки. «И свет включи». Автоматически делаю, как он говорит, нащупав выключатель в коридоре и плотно прикрывая входную дверь, толкнув ее плечом. Яркий свет вспыхивает, освещая узкое пространство. «Михалыч!» — кричит Антон, двигаясь по коридору на кухню. «Тихо ты!» — зачем-то снова перехожу на шепот. «Сейчас все соседи посбегаются. Еще обвинят в незаконном проникновении». «Мне кажется, его тут нет». Стою на месте, наблюдая, как Антон медленно двигается, заглядывая сначала на кухню, после чего перемещается в зал, заглядывая в темные комнаты. «Давай еще в спальне проверим». Какое-то непонятное предчувствие беды посещает меня, но я об этом пока ничего не говорю. «Вдруг он спит?» «Вдруг он на Луну улетел?» — кривляется Антон, выходя из пустого зала. «Ерунду не говори», — продолжает свой путь мой спутник, направляясь в спальню. «Или его здесь нет, или...» Он не успевает закончить, как резко останавливается на пороге комнаты, нащупав на стене выключатель и включив свет. «Твою мать!» Я зачем-то следую за ним и, не ожидая настолько внезапной остановки Антона, повторно врезаюсь в его спину лбом. После последней фразы, точнее тона, каким она была сказана, решаюсь выглянуть из-за его спины, снова потирая ушибленное место. Лучше бы я этого не делала. Первое, что бросается в глаза, — открытая дверца пустого сейфа, расположенного на противоположной от входа стене. В предчувствии самого ужасного опускаю глаза вниз, после чего в моей голове вихрем проносится несколько мыслей одновременно. Бежать, кричать, рыдать, потерять сознание. Выбираю последнее, закрываю глаза и начинаю медленно оседать по стене, отказываясь верить в происходящее, потому что на полу лицом вниз лежит мужчина, скорее всего, мертвый. На затылке запекшаяся кровь, а вокруг головы небольшая лужа красного цвета. Все-таки отключаюсь на несколько секунд, потому что прихожу в себя от того, что кто-то трясет меня за плечи. «Мартышка, очнись!» Слышу знакомый голос прямо над ухом. «Я же просила меня так не называть!» Тихо отвечаю, не открывая глаз, все еще надеясь, что все увиденное несколько минут назад – просто дурной сон. Конечно, до этого момента нечто подобное мне видеть приходилось только в кино, поэтому я оказалась просто не готова к тому, что произошло в спальне. «Раз язвишь, значит, все в порядке. Глаза открой». Мужская ладонь гладит мою щеку, и от этих прикосновений еще больше не хочется возвращаться в себя окончательно. «Там... Михалыч?» «Да», — отвечает мне Антон. «Он...» — боюсь произнести то, о чем думаю. «Мертв», — понимает парень меня без слов. «Скорее всего», — тихо добавляет. «Думаю, что лежит он здесь довольно давно, часа 3-4, не меньше. Давай я отведу тебя в коридор, а сам здесь внимательно все осмотрю». Позволяю крепким мужским рукам поставить меня на ноги и на автопилоте все еще с закрытыми глазами двигаюсь за Антоном, точнее туда, куда он меня заботливо направляет. В коридоре опять сажусь на корточки, облокачиваясь о стену и заверив парня, что со мной порядок. Время движется медленно, а сердце стучит так громко, что мне кажется, его стук слышен даже на улице. Пытаюсь выровнять дыхание и успокоиться, как слышу из спальни. «Аня, иди сюда! Кажется, он жив!» Резко подрываюсь и бегу в спальню. Антон сидит на корточках и щупает шею Михалыча. Стараюсь не смотреть на пробитую голову и кровь. Приседаю рядом и беру руку мужчины в свою. Она теплая. А насколько мне известно, у мертвых такого не бывает, хотя я могу и ошибаться. «Пульс есть, но он слабый», — произносит парень. «Надо вызвать скорую!» Смотрю на него испуганными глазами. Антон молчит. Встает, проводит рукой по волосам, а затем по лицу, закрывая глаза. Не пойму его реакции, но упорно жду ответа, продолжая за ним наблюдать, не отпуская руку Михалыча. Мне сейчас кажется, что именно он должен принять решение. «Ладно», — наконец-то произносит, доставая из кармана телефон. «Будь по-твоему». «Ему надо помочь», — говорю жалостливым голосом. «Мы не можем его бросить». «Я же сказал, сделаю, как ты хочешь», — отвечает грубо, набирая номер. «Хоть и будут у нас с тобой после этого проблемы». Объясняется с девушкой, спрашивая у меня точный адрес, после чего нажимает сброс. Снова проводит рукой по лицу, глядя на телефон. И снова набирает номер, прикладывая мобильный к уху. «Куда звонишь?» «Интересуюсь, так как думать сейчас не могу. Мыслей нет никаких». И они упорно не хотят возвращаться в мою многострадальную голову. «Полицию вызываю», — отвечает кратко, после чего выходит из комнаты. А я продолжаю сидеть в такой позе дальше, держа Михалыча за руку. Не помню, что говорю в тот момент, пока кто-то не касается моего плеча. Поднимаю голову вверх и вижу мужчину в белом халате. «Девушка, вам лучше пройти на кухню», — говорит врач, помогая мне подняться. Ноги затекли и упорно не хотят двигаться. Смотрю на Михалыча, точнее его неподвижное тело, и на глаза наворачиваются слезы. Смахиваю их рукой и медленно передвигаю ногами, направляясь на кухню, чтобы освободить место санитарам. Буквально через пару минут после прибытия скорой в квартиру вваливаются сотрудники полиции во главе со следователем. Молодым парнишкой, который сразу берет бразды правления в свои руки, раздавая всем указания. Очень громко кричит, чтобы мы с Антоном не покидали территории квартиры, после чего отправляется пообщаться с врачом. На кухне усаживаюсь на табурет, так как не знаю, сколько придется ждать. А ноги подкашиваются, и нет сил стоять на одном месте. Антон в коридоре разговаривает с кем-то по телефону, даже не глядя в мою сторону. В голове такой сумбур, что впору записываться на прием к психиатру. Не знаю, сколько проходит времени, как на кухню заходит следователь, начиная задавать стандартные вопросы. Откуда знаю, как долго знакома и кем прихожусь? Отвечаю на автопилоте, даже не задумываясь над своими словами, как из глаз начинают литься слезы. И снова нет сил, чтобы остановить их. «Давайте вы завтра нас допросите». Слышу голос Антона, а после чувствую, как он берет мои руки в свои, аккуратно сжимая мои пальцы в своих теплых ладонях, присаживаясь на корточки передо мной. «Не видите? Девушке плохо». «Молодой человек», — говорит следователь строгим тоном, — «не указывайте мне, что делать». «А то что будет?» — продолжает мой спутник, переводя взгляд на мужчину. «А то посажу на 15 суток за хулиганство». Старожилов усмехается, снова глядя на меня. Проводит одной рукой по щеке, вытирая слезы. «Антон, не надо. Со мной все в порядке. Я отвечу на все вопросы, если это поможет найти тех, кто чуть не убил Михалыча». «Завтра, Аня. Все завтра. А сегодня тебе надо отдохнуть». Продолжает нежно гладить кожу под глазами, а от этих прикосновений становится так тепло и уютно, что хочется послать весь мир к чертям и остаться с ним вдвоем. «Антон Владимирович, если я не ошибаюсь». Следователь встревает в наш разговор. «Не ошибайтесь», — бурчит в ответ парень. «Вы же умный мужчина. Должны понимать, что препятствуете следствию». «А вы должны понимать». Антон снова поворачивается к следователю лицом. «Что девушке плохо. Никто не собирается препятствовать. Но за ночь ничего не случится, а завтра мы явимся на допрос в любое время. Только скажите, куда?» «Добрый вечер». Слышу незнакомый мужской голос и поднимаю глаза. «Наконец-то». Мой спутник встает на ноги и здоровается с вновь прибывшим за руку. «Илья Николаевич, объясните господину следователю, что мы завтра ответим на все его вопросы. А то он какой-то непонятливый, честное слово». «Антон Владимирович!» Парнишка вскакивает на ноги. «Вы что себе позволяете?» «Простите, как вас величать?» Мужчина берет следователя под руку и выводит из кухни в комнату. Михалыча уже увезли, и в квартире только сотрудники полиции. Немного прихожу в себя от временной передышки. «Это кто?» — киваю в сторону двери. «Адвокат», — отвечает парень спокойно. «А то мы так до утра здесь проторчим». Тишина начинает давить. Но лучше уж так, чем надоедливые вопросы. Антон стоит ко мне спиной, засунув руки в карманы. Глядя на него, мне почему-то снова хочется плакать, но я сдерживаюсь, так как на кухню возвращается следователь с адвокатом. «Я запишу все ваши координаты», — спокойно произносит парень. «А завтра с вами свяжется другой следователь. Дело, скорее всего, заберут в СК. Не выключайте телефоны». «Отлично», — произносит Антон и первым диктует свои данные, включая адрес и номер мобильного. После него настает моя очередь. Следователь кривится. Уверенно, ему не нравится, что на него давят, но молча записывает, а затем протягивает мне протокол допроса для подписи и настоятельно рекомендует не покидать город. Странный он какой-то, честное слово. В моем теперешнем состоянии хотя бы до кровати ближайшей добраться. Не то чтобы ехать за несколько сотен километров в неизвестность. Да и зачем? «Мы здесь все осмотрим», — говорит следователь, когда мы уже стоим на пороге кухни. «А после закроем квартиру. Ключи останутся у нас, я их видел на тумбочке. Последний вопрос. Есть какие-то предположения, кто бы мог это сделать?» «Понятия не имеем», — отвечает Антон, не давая мне возможности даже рта раскрыть. После чего берет меня под руку и тянет к выходу. На улице прощаемся с адвокатом и садимся в машину. Едем в тишине по уже довольно пустынным улицам. Надо что-то сказать, но не могу подобрать нужные слова. Смотрю прямо перед собой, боковым зрением, замечая, что Антон периодически косится в мою сторону. «Все в порядке?» Парень первым прерывает тишину. «Спасибо тебе». Тихо отвечаю, поворачиваясь к нему лицом. «Не за что». Усмехается одними уголками губ. «Сегодня правда надо отдохнуть и собраться с мыслями, что делать дальше». «В смысле?» То ли от усталости, то ли от волнения, но я не совсем понимаю, о чем он ведет речь. «В том смысле, Ань, что мы с тобой пока единственные подозреваемые. И завтра нам вывернут всю душу наизнанку, пытаясь перевалить на нас всю вину». Антон делает паузу, глядя на меня. Мы стоим на светофоре, поэтому на дорогу смотреть не обязательно. Подумай сама. Зачем кого-то искать, если вот они, два кандидата в грабители? А если еще выяснят, что мы с тобой когда-то встречались, то могут сделать вывод, что близки до сих пор. Ты меня покрываешь, а я треснул Михалыча по голове. А что, идеальная версия. И ловить никого не надо. Ты сейчас серьезно? За все время его пламенной речи мои глаза округляются все шире и шире. Абсолютно. Кивает утвердительно головой в ответ. Это я тебе рассказываю один из вариантов. Поэтому не хотел, чтобы ты сегодня что-то не то сказала из-за волнения. И нас закрыли в камеру. Чтобы хорошо подумали над своим поведением. Поверь, менты это умеют. Мне уже страшно. Произношу на полном серьезе. Загорается зеленый свет, но Антон продолжает на меня смотреть, не трогая с места. Не переживай. Сжимает мою руку. Прорвемся. Давит на газ, и машина резко трогается с места. «А куда мы едем?» «Понимаю, что поворот к моему дому мы уже пролетели». «Ко мне?» – спокойно отвечает парень. «Лучше не спорь». Поднимает указательный палец вверх, когда я открываю рот, чтобы возмутиться. «Не могу оставить тебя сейчас одну. Во-первых, тебе может грозить опасность. А во-вторых...» Делает паузу, продолжая смотреть на дорогу. «Мне так будет спокойнее». Добавляет тихо, каким-то очень уж печальным голосом. И мне почему-то не хочется пререкаться. Молча отворачиваюсь к окну, продолжая рассматривать окружающий пейзаж. Насколько мне известно, Антон жил в одном доме, даже в подъезде с Мишкой Андреевым. Но мы почему-то проезжаем это место, через несколько минут въезжая во двор новые элитные многоэтажки. Антон паркуется на свободном месте, после чего первым выходит из машины, обходя ее спереди, помогая мне выйти. Ну надо же, какой джентльмен. А говорил, что не будет этого делать. Почему-то его прикосновения успокаивают, и я немного расстраиваюсь, когда он убирает руку. Иду за ним следом, но он опять удивляет, открывая дверь подъезда и пропуская меня вперед. Квартира у Антона отличная. Нет, не так, шикарная. Три изолированных просторных комнаты, большая кухня и огромная, по моим меркам, ванная. «Я думала, ты живешь по старому месту жительства», — говорю, грустно улыбаясь, когда заканчиваю осмотр. «Решил сменить», — усмехается в ответ. «Нравится?» «Очень», — выпаливаю первое, что приходит в голову. Правда, наверное, при этом краснею, так как Антон пристально на меня смотрит. Тяжело вздыхаю, но тут резко кружится голова и меня качает из стороны в сторону. Черт, как не вовремя. Пытаюсь удержаться за стену, но крепкие мужские руки обнимают меня за талию, не давая упасть. «Тебе надо отдохнуть», — тихо произносит, держа меня в своих объятиях. «Думаю, не помешает». Делаю глубокий вдох, затем выдох, чтобы прийти в себя окончательно. Антон, придерживая меня за талию одной рукой, ведет в спальню. Даже сопротивляться нет сил. Да и не хочется, если честно. Так уютно в его надежных руках. Какое-то наваждение, честное слово. Это точно нервы. Или волнение. Мне нравится находиться в объятиях Антона Старожилова. Такого в принципе не может быть. Но сопротивляться все равно не хочется. В спальне он стаскивает с кровати огромный плед, который заменяет покрывало. Расстилает постель и усаживает меня. Снимаю легкую короткую курточку, рукой нащупывая телефон. Достаю из кармана свой гаджет. Так и знала. 26 пропущенных вызовов от Дарины. Почему я не слышала? Смотрю на экран и понимаю, что забыла включить звук, который отключила еще в обед на работе, чтобы не трезвонили все, кому не лень. Мне надо позвонить. Нажимаю кнопку последних вызовов. Думаю, сейчас не стоит. Антон забирает телефон из моей руки. Но Дарина волнуется. Смотрю на него пристально. И сумку я в кафе оставила. Уверена, она ее забрала. Переживет госпожа прокурорша до утра. Ничего не случится. А поволноваться ей полезно. Антон, так нельзя. Стараюсь говорить строго, но все равно получается как-то уж очень жалостливо. Всего один звонок. Просто скажу, что со мной все в порядке. А то в твою квартиру может вломиться спецназ. «С нее станется», — бурчит в ответ, пару секунд думает, но протягивает мне назад мобильный. Дарина отвечает на первом же гудке. «Где тебя носит?» — кричит в трубку. Антон кривится, но молчит. «Не ори, со мной все в порядке», — отвечаю, тяжело вздыхая. «Уже знаешь?» «Конечно. Забыла, кем я работаю. Ты где?» «У Антона», — говорю аккуратно, при этом наблюдая за реакцией парня. Он замирает на месте, глядя мне прямо в глаза. «Скажи этому упырю, если с тобой что-то случится!» Снова кричит прямо мне в ухо. «Я поняла», — нагло перебиваю пламенную речь Дарины. «До утра останусь здесь, завтра следователь на допрос вызовет». «Без меня в СК ни ногой. Попробую пробить, что к чему. Отбой!» И подруга кладет трубку. Честно говоря, ее реакция меня вводит в ступор. Я-то думала, она сейчас орать будет, чтобы я отсюда сваливала, а еще лучше сама за мной приедет. Но Дарина, как ни странно, очень спокойно восприняла эту новость. Видимо, мне и вправду лучше побыть пока рядом с Антоном. «Я все слышал», — говорит парень, улыбаясь одними уголками губ. «Не стоит повторять. Кстати, ты, наверное, голодная?» Я только киваю головой в ответ. «А у меня в холодильнике мышь повесилась. Обычно я в клубе ем, а здесь только ночую. Ладно, ты пока отдыхай, а я пиццу закажу. Тут за углом пиццерия, быстро доставят». И он выходит из комнаты. А я падаю головой на подушку, закрывая глаза. Боже, как же я устала. Не знаю, сколько проходит времени, но слышу звук открывающейся двери. Делаю вид, что сплю, свернувшись калачиком, но голос Антона заставляет все-таки проснуться. «Мартышка, пицца прибыла». «Не называй меня так, я же просила». Тяжело вздыхаю, открывая глаза и переворачиваясь на спину. Парень стоит с подносом в руках, на котором находится пицца, пакет сока и два стакана. Трясу легонько головой, прогоняя наваждение, а Антон начинает улыбаться. «Точно ты?» Наблюдаю, как он ставит поднос на кровать. «В клубе у себя стажировку проходил». «Раз язвишь, значит, пришла в себя». Садится на край кровати, после чего облокачивается на руку. Между нами поднос, и мы смотрим друг на друга в ожидании неизвестно чего. Начинаю шевелиться, пытаясь принять сидячее положение. «Ешь давай». Антон берет один кусочек и протягивает мне вместе со стаканом, в который наливает сок. «Если честно, то я не голодна. Кривлюсь, так как и вправду кусок в горло не лезет. Единственное, что сейчас хочу, это побыть в тишине и поспать». «Мартышка», — начинает парень, но я его перебиваю. «Старожилов!» — шиплю в ответ. «Я же просила!» «Пока не съешь, будешь мартышкой». Улыбается, засовывая в рот кусок пиццы. Метаю молнии, но повторяю за ним следом. Сама не замечаю, как съедаю три громадных куска, после чего падаю назад на подушке. «Все, больше не могу», — вздыхаю. «Иначе умру от обжорства». «Ты всегда так мало ешь или просто меня стесняешься?» Антон встает с кровати и берет поднос в руки. «Всегда», — отвечаю тихо. «И я тебя не стесняюсь». «Тогда я выключаю свет, а ты ложишься спать». И он разворачивается и направляется к двери. Правда, на пороге останавливается. «И раз уж ты меня не стесняешься, то давай договоримся, если что-то случится, приснится кошмар или замучает бессонница, то ты меня разбудишь, идет?» Смотрит мне прямо в глаза в ожидании ответа. «Идет». Киваю утвердительно головой, соглашаясь, лишь бы он поскорее ушел и оставил меня в одиночестве. «Тогда спокойной ночи». Выключает свет, выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Лежу несколько минут, после чего сползаю с кровати, чтобы раздеться. Сил нет двигать в душ, еще и мимо зала, где 100% спит Антон. И уверена, что с открытой дверью. Поэтому идти туда нет желания. Хочется просто лечь и скорее уснуть. Накрываюсь теплым одеялом и закрываю глаза. Но сна нет ни в одном глазу. В голову лезут одни и те же непрошенные мысли. Точнее, вопросы. Куда влез Михалыч? Кто его чуть не убил, а главное, за что? Вопросов много, а ответов не предвидится. По крайней мере, сейчас. И самое важное, что теперь делать мне? Еще и Старожилов рядом приклеился. Фиг отлепишь. Хотя в свете последних событий мужская поддержка не помешает. Но только не он. Или он? Черт, я опять запуталась. Почему все так нескладно в моей жизни? Вот надо же было мне 11 лет назад опоздать на урок. Единственный раз, который перевернул всю мою жизнь.